Глава 24. Быстро спустился на несколько железных ступеней, развернулся и кое-как задвинул искривленную крышку люка за собой. Прислушался, пытаясь вычленить в грохоте фейерверка звуки тревоги. И продолжил спуск, пока не оказался на развилке неосвещенного коридора. С одной стороны меня ждал тупик, заваленный ящиками, а с другой — длинный проход, теряющийся в темноте. Воздух был немного затхлым, как будто сырым, хотя сырости здесь быть не могло. Подвал был полностью герметичным. Я не увидел льда ни на стенах, ни на каменном полу, да и холодом ниоткуда не веяло. Правда, насчет воздушных фильтров никто особенно не заморачивался. Очевидно, что проходом пользовались от случая к случаю. Мусора на проходе нет, агрегаты работают, но ни дополнительного кондиционирования не установили, ни освещения. На потолке мигали индикаторами небольшие круглые коробочки, похожие на противопожарную сигнализацию, от которых шло едва уловимое излучение. Я пошел вперед, держа скаутган наготове и наблюдая за энергетическим следом, тающим в воздухе. Разноцветные, еле видимые завихрения энергии роились на расстоянии нескольких метров от меня. А значит, не так давно здесь кто-то проходил? Первая мысль все равно была о Фоггерах. Они нашли или сами сделали туннель, ведущий в город, и теперь по-тихому оцифровывают местных жителей. Однако энергия, которую я видел, была другого свойства и могла принадлежать мелким монстрам или обычным дроидам. Фоггеров система распознавала по-другому, и цвет их энергии имел черный отлив. К тому же ни предательского плотного тумана, ни гнетущей тишины я не заметил. Вспомнил диалог кастомов, который слышал на въезде. Там, где есть богатые предприятия, есть и криминал. Может, здесь тоже действует какая-то подпольная группировка? Тоннель уводил меня все дальше от Айстауна. Никуда не сворачивал и не предлагал выбрать направление. Просто шел по прямой. Вокруг было тихо, датчики не фиксировали стороннего движения. Никого, кроме меня. Через какое-то время ускорился и перешел на бег. Не сбавляя темпа, пробежал около 5 километров. Сверился с загруженной в систему картой города. Судя по всему, я скоро окажусь на окраине Айстауна, там, где, по словам моего мимолетного знакомого Билла, находилась проклятая развалюха с покосившимися трубами, старое здание завода. Коридор начал петлять. Я как будто шел по главной подземной улице. Только ангаров и времянок на окраинах не хватало. Продвинувшись еще на 2 километра вперед, я наткнулся на бронированную дверь. Относительно новую и потому выделяющуюся на фоне остального тоннеля. Приложил голову к двери и прислушался. Снова стук или шаги и какой-то непонятный шум. Замок электронный, но простейший. Такие искорка уже научилась взламывать, правда, пока долго возилась. Примерно через 10 минут механизм открылся почти бесшумно, и я оказался внутри. Передо мной был старый цементный цех. Пылище тут лежало такая, что у меня даже в кресле нос защекотало. Помещение не освещалось, но сквозь грязные бронированные стекла в потолке проникало немного света, погружая все вокруг в бледный сумрак. Температура стояла низкая, для человека. Чуть выше нуля, что странно для заброшенного здания. Судя по датчикам, здесь даже дышать было можно, хоть и с трудом, и не очень долго. Такое ощущение, что генераторы все еще работали, хоть и не в полную мощность. Или же кто-то оборудовал себе какой-то безопасный закуток для работы, а сюда уже остатки просачивались. В полумраке выпирали силуэты старого оборудования. Прямо передо мной, на полу, валялась огромная шестерня, наполовину погребенная под слоем застывшего цемента. Диаметр детали был 1-2 метра, ну и весила она наверняка тонн 25 или 30, не меньше. Около стены я обнаружил внушительную гору уже готовой, но брошенной продукции. Наклонился и попытался отколоть щепотку. Материал не поддался. В воздухе чувствовался запах пыли, ржавчины и остатков химикатов, въевшиеся в штукатурку. За шестеренкой стоял большой цилиндр, по форме напоминающий мельницу или сушильный барабан, весь корпус которого был испещрен мелкими отверстиями. По полу кто-то разбросал обломки труб, вырванные откуда-то блоки управления и просто строительный мусор. Похоже, он пролежал здесь уже несколько лет. Я посмотрел на закрепленные под потолком металлические балки и оборванные цепи. Прямо над цилиндром висел здоровый крюк, крепившийся к прямоугольной проржавевшей платформе. Я немного сдвинулся влево, подальше от непонятных конструкций, готовых в любую секунду рухнуть мне на голову. По всему периметру цеха, на условном втором этаже, были построены застекленные секции. Очевидно, что в прошлом ими пользовался персонал завода. Сейчас же это были просто пустые гнезда, темневшие почти под самой крышей. Прошел вперед, стараясь ступать как можно тише. Обогнул пыльный цилиндр справа, пригнулся и поднырнул под очередным свисающим сверху крюком и оголенными проводами. Прокрался мимо солидного прямоугольного блока с открытым ротором и, все так же аккуратно обходя валяющиеся на полу запчасти и детали, практически бесшумно пересек цех. Проход в следующее помещение оказался свободным. Ни дверей, ни замков. Только висела занавеска из золотистого материала, что-то типа термоодеяла, как у спасателей из моего времени. Тут уже явно кто-то прибрался. Мусора на полу было в два раза меньше. А вдоль правой стены, один за одним, стояли сколоченные из металлических балок боксы для дроидов. Два пустые, а остальные 10 занимали клоны. В глаза бросился истребитель в броне авангарда и два темно-синих защитника с логотипом тюрьмы Кинсейл. Еще несколько разведчиков. У ближайшего ко мне клона кто-то раскрыл блок управления на затылке, а ко внутренностям прикреплен черный бокс с бегущими буквами и цифрами. А вот и ворованные, среди которых интересным образом затесались дроиды тюремных охранников. Откуда-то издалека послышались приглушенные голоса, а затем и шаги. Я быстро юркнул в один из пустых боксов и активировал маскировку. «Ты слишком задержался!» — услышал я низкий мужской голос. «Праздник в городе. Надо было посветиться, чтобы не вызывать лишних вопросов», — ответил другой. «Этот голос был мне уже знаком». Через пару секунд на пол упала тень худого мужчины с неестественно большой головой. Я выглянул из бокса и увидел двоих мужчин. Один из них до сих пор ходил в шлеме и характерно подергивал левым плечом. Зак О'Коннор. Поверх клетчатой рубашки на нем был легкий темно-синий пуховик. Второго типа я встретил впервые. Широкоплечий бугай предпочитал носить неброскую практичную одежду, темную толстовку и джинсы. Его военные бутсы на толстой подошве с хрустом ломали осколки стекол на полу. Светлые волосы опускались до плеч. На поясе висели простенькие очки для синхронизации. Он стоял ко мне спиной, поэтому лица я не видел. «Документы готовы?» — спросил бугай. «Еще два дня, может, три», — ответил Зак. «Сейчас все на ушах стоят». «Мне нужно еще оружие», — проговорил блондин низким голосом. «Когда сможешь достать?» «А когда ты сможешь расплатиться? Я и так сделал большую скидку. И еще не факт, что смогу нормально продать тюремных дроидов». «Кажется, это тот самый Кирк Гориот, который значился среди трех сбежавших из тюрьмы в Кинсейле преступников. Грабитель и убийца с опытом побега». Пока я думал, что предпринять, О'Коннор подошел к самому крайнему боксу, где был припаркован еще один клон защитника. Наклонился и достал продолговатый контейнер. Щелкнул замок, и в руках Зака появилась компактная штурмовая винтовка. Короткий ствол, массивный приклад с торчащим из него магазином. Чем-то напоминало австралийский АУК. Он протянул пушку своему собеседнику. Громила взял в руки оружие, передернул затвор и прицелился в разбитый экран, встроенный в противоположную стену. «Пойдет», — проговорил бугай. «Деньги будут. За это можешь не переживать. Дай время освоиться на свободе». «Про проценты не забудь». Зак задвинул пустой контейнер обратно и пошел вдоль боксов. «Стой! Тихо!» — предупредил О'Коннор, замерев на месте. «Тут кто-то есть». «Не чуди!» — отозвался блондин. «Твоя паранойя иногда к месту, но здесь никого не может быть». Тем не менее, он тоже остановился и прислушался. «Кругом тихо!» «Волны энергии», — пробормотал Зак, а в следующий момент повернулся к моему боксу. «Скорее, валим отсюда!» Шлем смешанной реальности на голове у продавца замерцал красными вспышками. Выхватив обрез из-под куртки, тот жахнул сразу из двух стволов в мою сторону и бросился бежать, лавируя между станками, трубами и мешками слипшегося цемента. В итоге юркнул в узкую дверь. Бугай не отставал. Он быстро сориентировался, дал длинную очередь, пролетевшую высоко над моей головой, и заскочил туда же. Послышалась возня, маты и скрип. Когда я выскользнул из бокса, увидел только стремительно сужающуюся щель и толстенную, будто от хранилища в банке, дверь. Еще секунда, и она плотно захлопнулась, слившись со стеной. «Вот и поговорили». Я вошел в зал, в котором раньше скрывался преступник. Быстро оценил обстановку. В одном углу — палатка с кипой спальников, две мобильных электропечки и баллоны с кислородом. С другой стороны — верстак, на котором лежал свежеокрашенный клон защитника. На его плече до сих пор болтался наполовину отклеившийся трафарет, по которому выводили логотип энергетической компании «Сити Флэш». Подошел к двери и постучал. Не ждал, что мне откроют, скорее собирался оценить толщину. Ни ручки, ни замка, только едва заметная линия по периметру. Отправил искорку на разведку и через минуту получил подробный план помещения. В центре, прямо передо мной, находился усиленный бункер, она же комната безопасности, она же комната страха. Подобные в мерзлоте обустраивают на всех крупных производствах на случай экстренной разгерметизации, землетрясения или нападения монстров. Хорошая новость — они не сбегут. Плохая — непонятно, как их вскрывать. Я еще раз постучал по двери и пошел вдоль стены, чтобы найти хоть какие-нибудь слабые места. В смежном помещении обнаружился гараж с небольшим фургоном, типа нашей буханки. На боку полоса в виде молнии и логотип все той же «Сити Флэш». Капот поднят. Значит, что-то там еще настраивали. А в открытую дверь был виден небольшой, но уютный жилой модуль, как на заднем сиденье у дальнобойщиков. Нашел старый пожарный стенд, вооружился топором и вернулся к двери. Здесь бы бур мой справился идеально, но я его оставил на 37-й, на случай, если он понадобится в шахте. Искорка в одном месте определила нечто похожее на электрику замка, скрытую под защитным экраном. Если сбить его, тогда и дроид сможет дотянуться, чтобы взломать. Я размахнулся и... ожидаемо сломал, толком даже стену не поцарапав. Только имущество попортил. Сейчас бы какой-нибудь лазерный резак. Или попробовать рой по максимуму, а потом заложить пирамидки. Уже собирался активировать навык, как услышал металлический скрежет за спиной. Обернулся и увидел, как в одном из боксов вспыхнул визор дроида тюремного охранника. Стальное плечо выдвинулось из бокса, потом шлем, а потом и все тело. Клон развернулся лицом ко мне. На стальном бедре открылась небольшая ниша, из которой он извлек телескопическую дубинку с шокером. Резко махнул рукой, раскладывая ее, и с треском пустил ток. То ли хотел напугать меня, то ли оператор сам только-только осваивал собственные навыки. Укрутил головой, словно оператор размял шею, и тюремный охранник пошел на меня. «Алекс, ты сейчас занят?» — спросил появившийся в операторской Боб. «Ну так, не то чтобы сильно», — протянул я, активируя скаутган. «А что ты хотел?» «Изучил брошюры, которые ты скинул. Ну, те самые, с греческими храмами и юртами». «Я понял. Что скажешь?» В этот момент клон атаковал. Прыгнул он немного неуклюже, к тому же либо не рассчитал траекторию, либо поскользнулся на мусоре и задел край станка. Грохнулся, откатился и попытался встать, но я без разговоров прострелил ему визор. За спиной, даже через толстую дверь, послышался матерный крик. «Идея хорошая. По идее, можно всю 37-ю заменить. У них и дворцы в стиле барокко есть. Нам такой стиль подходит». Серьезным тоном проговорил Роберт. «А если серьезно?» «А я серьезно». Очухался Зак О'Коннор довольно быстро. Я был уверен, что это именно он управляет клоном. И из бокса выбрался второй охранник. На этот раз у него все получилось лучше. Он сиганул в сторону, уходя от моего выстрела. Прячась за боксами, метнул в меня светошумовую гранату из арсенала охранников. Для Ориджа удар оказался слабым. Или я уже просто начал привыкать. В любом случае, я даже не поморщился в кресле, когда перед глазами растеклось яркое белое облако. А вот Зак схитрил. Стоило мне двинуться в том направлении, где прятался дроид, так со спины выскочил третий охранник и бросился на меня с шокером. «Тогда уж давай космический корабль здесь зафигачим!» Ответил я Бобу, уворачиваясь от удара и заламывая руку клона, возвращая шокер ему же в голову. «С детства мечтал стать космонавтом!» «Правда?» Роберт на секунду усомнился в моих словах. В современном мире эта профессия особо не котировалась. Местные дети мечтали покорять мерзлоту. «Ну, почти. Так что ты думаешь?» Ответ Боба я не расслышал. Из-за пыльного станка прилетела еще одна граната, не только ослепив, но и подняв в воздух цементную пыль. «Алекс, мне кажется, или ты меня не слушаешь?» Возмутился Роберт, который все это время старательно выдавал мне сравнительный анализ какой-то юрты и бунгало в стиле охотничьего домика. «Тебе не кажется. Вечером поговорим», — ответил я, догнав и сломав обе руки гранатометчику. Он еще упасть не успел, как в боксах зажегся новый визор, а потом следующий, как только сломался предыдущий. Удобная, оказывается, штука — шлем смешанной реальности, особенно когда под рукой целый склад дроидов. На четвертом мне надоело. Я пошел на опережение и, даже не тратя патроны, начал орудовать клинком. Визор, визор, висок, визор, затылочная плата, визор. Зак в закрытой комнате уже голосил как ненормальный. Хотя я благородно предложил в какой-то момент сдать беглого преступника в обмен на остатки бизнеса. Я добил последнего довольно дорогого истребителя, украденного со складов авангарда. Его еще даже перекрасить не успели, только внешний слой и логотип исчистили, а серийные номера и ID не перебили. Вернулся к двери, намереваясь вскрыть ее. Нацарапал клинком импровизированную мишень, куда собирался работать роем. И снова отвлекся на Роберта, укоризненно пыхтевшего где-то за спиной. Упустил буквально пару секунд. Не среагировал на тихий скрип, решив, что это до сих пор коротит раскуроченных дроидов. А может, просто расслабился, потому что довольно легко справился с нападавшими. И тут, как говорится, сзади постучали. Защитник преступника, все время мирно лежавший на верстаке, практически бесшумно вырос у меня за спиной. Даже не попытавшись атаковать, он просто схватил меня и сжал в кольцо, сдавив руки. Еще и пальцы в замок сцепил, добавляя им жесткости. Чертов рестлер какой-то! Поднял меня, лишая опоры, и уворачиваясь от моих попыток ударить затылком визор нападавшего. Стиснул до скрежета, неудачно ткнул меня лбом в дверь. Я уперся в нее ногами и оттолкнулся, оставив вмятину на обшивке двери. Но защитник удержался. Тогда я активировал энергетический удар, надеясь, если не оторвать ему руки, то хотя бы вырубить всю электронику. Вырубил, но клешни дроид так и не расцепил. Защитника вместе со мной отбросило настоящий рядом станок, подломило поясницу, раскорячило и заклинило. И меня вместе с ним. Я кое-как выкрутился, дотянувшись клинком и расковыряв локтевой сустав. А потом поднял голову и на пороге комнаты увидел оригинала. Того самого, бракованного, что по дешевке продавали в магазине. Только вот сейчас, как назло, он работал прекрасно. Повторил характерное движение Зака, хрустнув шеей, а потом молча рванул на меня. Удар кулаком в лоб ассасина был настолько сильным, что я, наконец, освободился из тисков. Встряхнуло не только моего ориджа. Мне самому в кресле, словно шпалой железнодорожной, прилетело. Сквозь гудение в голове я услышал, как Роберт побежал звать Мёрфи, а под носом почувствовал кровь. Система взвыла, мигая статусами. Но когда они перестали двоиться, я смог разобрать только, что запущен ускоренный процесс регенерации в обход емкости батареи сразу из запасов Скайкрафта. Когда я очнулся, то понял, что меня куда-то тащат. Точнее, уже притащили и собираются скинуть в какую-то стальную воронку, внутри которой уже раскручивались стальные зубья.